Сильвия и Жорж подметили это каждый в отдельности, и однажды, когда они заговорили об этом, Жорж поучительно сказала, ее научный багаж был невелик, но при случае она любила им похвастать, что Анетта напоминает Афину Палладу. Этот лоб и глаза, поглотившие все ее лицо, Сильвия вырезала из куска грушевого дерева, изобразив их между двух распростертых крыл, и прибил странный медальон к притолке входной двери, точно распятую сову. Одна лишь Анетта не узнала себя в этом изображении. Она отдала молодежи весь медонский домик и оставила себе только спальню, а затем и в спальне стал все уже смыкаться магический круг, но внутри него была заключена целая вселенная. Анетта по-прежнему видела внутри и вне себя те самые два плана, которые в конце концов слились в один. Глаз стал хозяином жилища, он целиком занял его. Она-то всю жизнь страдала от своей неестественной зоркости. И теперь она дошла до того, что уже не могла забыться. Она жила в состоянии просветленной и спокойной бессонницы, когда сознание непрерывно теплится, бесшумно и бездымно, как ночник, но масло все убывает. Всякое длящееся состояние ведет к нихилу, и ему не защита даже его напряженности. Со временем все и ничто становится неразличимы, как близнецы. Самое пьянящее плотское общение, если оно не прерывается и не возобновляется, растворится в бездне существа. Глаз, один только глаз заполняет все, и так ничто не ограничивает его, он теряется. Сова с расширенными зрачками уже не может отличить ослепительного дневного света от светоносной внутренней ночи. И когда Анетта отождествляет себя с другими существами, сначала с одним, затем с другим или со всеми, она одновременно совлекает в себя свое существо, хотя оно-то и владеет всеми остальными. Чем же владеет она? Ничем. Понимание и любовь — вот те хватательные органы, которые помогают ей удерживать Вселенную. Но стоит ее личности... Ее «я», частью которой являются эти органы, утратить власть, и Вселенная увлекает их, словно акула, которая увлекает за собой рыбака, ухватившегося за веревку с гарпуном, а на волнах покачивается пустая лодка. Она тебе не терпится погрузиться в воды, лишь бы уйти от тоски, которая приносит с собой страшное одиночество под палящими солнечными лучами. Но она знает, близок день и час, когда настанет конец. Ей придется умереть одной, и при этой мысли на лбу выступает холодный пот. И, вздрогнув, она твердит «нет». Но разве в ее власти сказать «нет» или «да»? Дозволено ей будет распоряжаться, когда ею самой начнут распоряжаться неведомые силы. Она уже чувствует их глухую подземную работу. Они уже начали ей распоряжаться. Она это бесстрашная, она не затыкает себе уши, чтобы не слышать мрачного, неотвратимо близящегося рокота. Лежа в постели, она вытягивает руки вдоль тела и шепчет: «Довлей дневи битва его, будем биться до конца». Два ее друга, ее спутники по борьбе и ровесники, Жульен Дави и граф Хиаренца, оба далеко, только изредка доходят их голоса, словно с других планет. Бруно снова пустился в паломничество по Центральной Азии. Он принимает участие в раскопке древних городов, погребенных под песками. Время от времени промелькнет в газете сообщение о каком-нибудь открытии его, например, о сумерийских надписях, да и то репортер переврет его имя. Но уж непременно прозвучит его голос на перекличке друзей в день годовщины, в день Марка. Если Бруно замолчал, значит, он в пути. Иногда голос его доносится из самых отдаленных мест, из такой дали, что газеты только с опозданием спохватятся и сообщат о его прибытии. О том, что он там делает, чем занимается, он не пишет почти ничего. Он возобновляет в новом изощренном варианте притчи о Нараде. Это как бы его лейтмотив размышлений. Но здесь он немного может научить Анетту. Она сама способна вышивать по такой канве самые разнообразные узоры, но ни он, ни она не торопится принести кружку воды. Душа Запада не сдается. Действовать, действовать, вечно действовать.